Даже без моего приказа, понесшая урон цистинская ауксилия перешла в атаку. Перестроившись после полученного урона, они попытались отбить свои недавние позиции. Поначалу им сопутствовал успех. Я даже не стал их останавливать. Эта атака ослабила давление врага на 16-й, дала легионерам передышку. Однако сами цистинцы вскоре заплатили за это непомерно высокую цену. Их прореженный строй подвергся удару нескольких тяжелых снарядов костяных машин. Один из них забрал жизнь подавителя, прикрывавшего правый фланг пехоты. Секундой туда уже летели десятки колдовских огней. Взрывные заряды от аквил, струи пламени, похожие на змей, от проклятых шаманов. Цистинцы получили колоссальный ущерб за короткий отрезок времени. Никакой боевой дух такого не выдержит. Да и о каком духе идет речь, когда уже больше половины личного состава потеряны. Наше подразделение разбито. Давно я не слышал от системы эти печальные слова. Остатки цистинской пехоты начали откатываться назад под непрекращающимися атаками сектантов. Их недавние товарищи, убитые колдовским пламенем, поднимались в виде зомби. Наш герой погиб. Аркитар пал вместе с большей частью своей пехоты. Всех он отбирал лично и остался с ними до конца, разделив участь хуже смерти. Остатки цистинской пехоты уже без всякого строя попытались прорваться к своим, но враг, словно волчья стая, не отпускал раненую и ослабшую добычу. Их догоняли сектанты, терзали чудовища, жгли огнем колдуны. Лишь единицы сумели отойти. В это время наша конница предприняла новую атаку по позициям вражеской артиллерии. Гротескные орудия частично смолкли. Промоты мечами рубили бездоспешных сектантов, которые таскали снаряды. Возмездие империи настигло этих жалких людей. Ну, Белквергост, что ты предпримешь? Вернешь к артиллерии или продолжишь атаковать 16-й? Проклятый вождь выбрал второй вариант. Несколько дротиков застряли в его костяной броне, но никак не мешали ему сражаться. Белквергост крушил копейщиков Армигери Дефенсерис, слово это была новонабранная ауксилия. Однако 16-й держался. Огромный организм легиона получал рану за раной, но даже истекая кровью продолжал бороться. Помогали также приданные ему части 24-го. Пусть этот славный легион не был представлен здесь в полном составе, но его три когорты стояли крепко. Костяные орудия врага смолкали одно за другим. Враг вывел из леса сотни зомби, чтобы помешать нашей кавалерии, но всадники умудрялись прорываться к артиллерии порчи, рассекая жилы, служившие ужасным машинам в качестве торсионов. Тяжелые потери несли даже кербрийцы. Сказывалось то, что самые лучшие из них участвовали в захвате посоха. Десятки и даже сотни могучих воинов получали смертельные раны, но продолжали биться в окружении до самой смерти. Положение 16-го с каждой секундой ухудшалось. Виной тому, конечно, был в первую очередь Белквергост. Во вторую, заклинатели по типу дочерей погибели. Управляемые Иратионом, они постоянно искали слабые места в антимагической защите. Живые же сердцепоклонники без всяких сомнений жертвовали собой, чтобы добраться до наших подавителей. 16-му требовалась срочная помощь. Идти туда, вместо этого я приказал 16-му пробиваться к нам. Попробуем соединить наши фланги. Тем временем вестник поднимал все больше нежити. Он создавал из оставшихся после драки за посох фрагментов тел отвратительных существ. Вместо обычных зомби поднимались там монстры Франкенштейна, состоящие из разных трупов. Лоскутные потерянные, нежить, кривые, скособоченные, дергающиеся и корчащиеся. Уже 300 таких созданий бродили в тылу у наших основных сил. Не знаю, насколько эта дрянь боеспособна, но сам их вид плохо влиял на наши войска. Ветер усилился. Еще недавно он настудил поле решающего боя, а теперь поднимал целые вихри пыли, в которых кипела страшная сеча. Наш восточный фланг начал движение на запад. В это время случилось то, чего очевидно ни враг, ни даже я сам не ожидали. В стане вспомогательных подразделений ауксилия и наемники судорожно выстраивали новую линию обороны. Стремились защитить тыл от возможной атаки нежити. Все происходило суетливо, было организовано плохо. Люди толпились, зачем-то таскали мантилиты, обрезки тканей. За секунду весь этот бардак прекратился, обнажив истинный замысел, полный холодного расчета. Прикрываясь этой суетой, пока Иратион пытался уничтожить мои легионы, Арина приготовила свою атаку. Ей удалось скрытно развернуть 5 тяжелых скорпионов, 15 полиболов и баллисту в тыл. Когда вестник, поднимая все новых зомби, подобрался достаточно близко, то сверкнула бледная магия вилвегров. Десятки усиленных снарядов ударили по костяной фигуре чудовища. У орудий нашей артиллерии находились лучшие заклинатели эльфов. И Ратион подобрался туда не более чем на 200 метров. Обычная артиллерия в таких условиях была для него мало опасна. Однако усиленные магией снаряды разгонялись до огромной скорости. Пусть проклятый туман убирал саму колдовскую мощь, но накопленная кинетическая энергия оставалась. Ломались желтые кости. Шансов убить вестника таким способом не было, но Арина сумела обездвижить и ослабить монстра. Были порваны его крылья. Пусть нежить заращивала раны с огромной скоростью, но к Эратиону уже спешил Венатор в сопровождении нескольких вилвегров и других подавителей, а снаряды продолжали лететь. «Отлично!» – обрадовался я. Вестник пытался взлететь, но тут же падал. Его сломанные крылья срастались, но через мгновение их вновь задевал какой-нибудь снаряд. Венатор шел туда под дружественным огнем. Над головами его отряда неслись смертельные дротики, разогнанные до чудовищной скорости, но времени петлять не было. Секунда, другая, и чудовище уйдет. Отвратительные зомби пытались встать на пути этих смельчаков. Корчащиеся конечности тянулись к людям, и зубы мертвецов клацали, пытаясь схватить живую плоть. Несколько шаровых молний расчистили путь, но зомби тут же сомкнулись снова. Однако отряд пробивался. Они быстро преодолели более сотни метров, разгоняя туман порчи. Первым шел воин храма Гетионы. К сожалению, я уже сегодня использовал отчаянное мужество, когда мы добывали посох. Дистанционно увеличить подавление этого Венатора сейчас было невозможно. Я решил прорываться туда. Врагов на моем пути не будет. Главное успеть. И я начал свой путь сквозь ряды когорт, вместе с одним из отборных подавителей, Ноцием и Луной. «Расступитесь, храбрые люди, я спешу нам за победой», — приговаривал через командный голос такие слова, чтобы легионеры не подумали о попытке моего бегства. Впрочем, надеюсь, в 21-м уже достаточно мне доверяют. Вестник продолжал бороться. Выдав несколько десятков огненных зарядов во все стороны, он отрастил и метнул костяное копье. Затем еще одно. Каким-то чудом оба снаряда пролетели мимо Венатора, воткнувшись рядом в землю или пронзив скрюченных зомби. Несколько вилвегров подняли смерч, который, захватывая все больше пыли, понесся в сторону падшего стратега. Вестник очередной раз попытался взлететь, но ураганный ветер смял поврежденное крыло. Неживой посланник порчи рухнул вниз, скрытый на мгновение облаком пыли и пепла. Туда продолжали лететь снаряды полевой артиллерии. Надеюсь, какие-то из них еще сильнее повредят крылья чудовища. Тварь на крючке, но в любой момент может сорваться. Когда облако пыли рассеялось, вестник уже стоял на ногах. Черная пустота в центре его грудной клетки будто пыталась закрутить пространство вокруг по спирали. Левое крыло сильно пострадало от обстрела. Монстр метнул еще несколько костяных клинков, серьезно ранив одного из вилвегров, и начал отступать пешком. В этот момент снаряд баллисты, пущенный с невероятной точностью, угодил в правую ногу чудовища. Множество мелких щепок разлетелись от сломанных костей. Отлично, у нас еще есть шансы. Мастерство орудийных расчетов, помноженное на магию вилвегров и способность Арины наводить артиллерию, давало нам надежду. Однако не только я спешил на место рокового противостояния. Белквергост бросил терзать 16-й, устремившись туда, где огребал его союзник. Но случилось нечто удивительное. Еще до того, как я отдал этот приказ, легионеры, только что натерпевшиеся от него бед, атаковали монстра с флангов и в спину. Вместо того, чтобы дать ему уйти, они продолжали сражаться с этим чудовищем, несмотря на разницу в силах. Это ненадолго, но задержало проклятого вождя. Ему пришлось уходить под градом ударов и дротиков. В это время вестник таки попал по Венатору костяным копьем. Воин храма Гетионы выжил, но получил серьезное ранение. Снаряд не пробил броню, однако сбил человека с ног. Вероятно, у него было несколько серьезных переломов. На самом деле в этот момент вестник Эратион мог уйти, ухромать прочь, невзирая на заметно ослабший обстрел. Многие орудия требовали перезарядки. Однако враг поверил в свою победу. Во множестве рук он уже отращивал новые костяные снаряды, чтобы добить Венатора и его отряд. Лишь слегка ублюдок отошел назад, и вдруг его костяные снаряды почти перестали расти. Что, сука, кальций закончился, молока с утра мало выпил. Просто расстояние между нами было уже меньше 500 метров. Я использовал Повергающий перст увеличивает количество использования и поглощения героизма с 1 до 3 раз в сутки. Вместо того, чтобы самому получить этот коэффициент подавления, вы можете наделить им пространство на расстоянии 500 метров от вас. Вы создадите незримую сферу радиусом 30 метров, где на 5 минут будет действовать доступный вам коэффициент подавления. Навык, который я до этого ни разу не применял в бою. Он стал сюрпризом для врага. Только что торжествовавший вестник вдруг словно осунулся. Еще несколько попаданий болтов выбили из него костяные щепки. Восстановление чудовища сильно замедлилось. Снизилась и скорость передвижения. Задержите его любой ценой. Заклинал я Арину и ее союзников. Вестник понял, что ситуация складывается уже совсем не в его пользу. Он повернулся и поспешил прочь, однако снаряды, шаровые молнии, ураганный ветер обрушились на него. Я уже был близко. Бежал со всех ног, не щадя дыхания. Воздуха в моей маске остро не хватало. Хотелось сорвать шлем, но я понимал, что это была бы ошибка, которая может стоить мне жизни, а империи победы. Еще чуть-чуть, еще немного. По моему приказу двое вилвегров подняли на руки раненого Венатора, чтобы доставить его поближе к вестнику. Пусть воин храма Гетионы уже не способен сражаться как прежде, но все еще может ослаблять вражескую магию. Меньше 100 метров. Арина почти прекратила обстрел, чтобы не задеть меня. Мой небольшой отряд из 4 бойцов буквально проносился сквозь исковерканных зомби. Но Цей просто таранил их щитом, разбрасывая в разные стороны. Твари, ослабленные подавлением, не могли причинить нам серьезного вреда. Белквергост к нам пойдет? Нет. Похоже, он пока избегал меня. Проклятый вождь понял, что мы доберемся до вестника быстрее и вернулся в общее сражение. Жаль, но зато у меня был шанс расправиться хотя бы с одним из лидеров вражеских сил. Все ближе. Отрезанная голова в пасти рогатого черепа вращала глазами в разнобой. На лбу Иратиона горел и кровоточил знак спирали. Я ощущал чудовищные эманации страдания от этого существа. Тени, окружавшие чудовище, сжались и съежились предо мной. Я подходил все ближе, подняв над головой меч, благословленный забытым. Даже несмотря на совокупное подавление, эта тварь еще продолжала двигаться. «Ты, это ты», — раздался скрипучий голос, лишь отдаленно напоминавший речи Ратиона. «Я». Скрип и шелест костей заполнили все пространство с каждой попыткой вестника снова атаковать. Он метнул в меня обломок одной из своих рук, но путь снаряду преградил Ноций. Его невероятная реакция и сила позволили без всякого вреда принять осколок на тяжелый круглый щит. «Из-за тебя мы столько страдали». «Да, и я пришел это закончить. Не жди от меня ни жалости, ни чувства вины, ни справедливости. Я принесу вам лишь одно – покой. Мы тебя уничтожим. Ну попробуй». Даже несмотря на совокупное подавление, вестнику удавалось формировать то длинные жгуты непроницаемой тьмы, то огненные вспышки, то кавалькады кричащих призраков. Монстр концентрировал огромную магию в одном действии, чтобы преодолеть наше сопротивление. Однако Ноций снова мог использовать активный эффект дополнительной антимагии. Стихийные атаки блокировал один из вилвегров, а призраков я изгонял даже легким касанием меча. Наконец мы прорвались сквозь сопротивление чудовища, выдав напоследок ударную волну, чтобы сокрушить и отбросить костяные конечности. Я нанес колющий удар в центр зияющей тьмы. Раздался звук, похожий на эхо тысячи криков. С одного удара повергнуть это чудовище, конечно, не удалось. Однако поверх всех уже имеющихся эффектов подавления добавился еще один. Сила вырванного клыка. Изгнание. Пока в клинке, который благословил забытый, достаточно силы любой нанесенный им удар губителен для монстров, нежити или иных магических существ. Он лишает их силы, повергает в смятение и даже способен полностью уничтожить враждебную нежить. Объем расхода – 154. Эффекты. При попадании по цели, имеющей стихийную энергию или обладающую силой великого пламени, на нее накладывается эффект аналогичный коэффициенту подавления равному 2,9. Жертвы теряют до 160-372 морали. Существует 43% шанс парализовать или полностью уничтожить нежить при попадании, если могущество цели меньше могущества артефакта на 2 и более единиц. Тьма в центре грудной клетки чудовища начала рассеиваться. Защитная магия ослабевала. За ее барьером скрывалась уязвимая часть монстра. Она выглядела как несколько детских тел, сросшихся между собой. От них исходили нити, будто питавшие остальные части вестника. Эта ужасная конструкция сокращалась, словно бьющееся сердце. «Не трогай их!» — хрипяще визгливо заголосил призрак Эратиона. «Не трогай моих детей! Они спят! Они мертвы, старик!» — ответил я и вонзил клинок в это кошмарное устройство. Возможно, Эратион обезумел, или же это правда были его дети от какой-нибудь северянки. В первом вестнике использовались тела элиты Лорен, женщин, связанных со мной сильными эмоциями. Через их души проводилась проклятая сила, питавшая костяное чудовище. Здесь я также заметил колышущиеся тени троих мальчиков разного возраста. Одного за другим мой дар отправил в их загробный мир. Вестник начал рассыпаться. Крики утихли, тьма развеялась. Остались только кости и отрезанная голова старика. Его души здесь не было. Она, вероятно, находилась в плену непосредственно у сердца порчи. Я благодарил забытого Эклипсиду за то, что помогли нам в сей трудный час. А еще благодарил Нел. Загадочная волшебница из дворца девов уничтожила первого вестника, который даже без моей головы был сильнее, чем этот. «Один готов», — объявил я своим людям. Им до сих пор приходилось тяжко. Несмотря на гибель одного из лидеров, сектанты не думали сдаваться. Даже мораль у них особо не просела. Совершенно непробиваемые психопаты. Однако кое-что кардинально изменилось на поле боя. Вражеская армия лишилась управления. Фланги смыкались, раздавливая остатки отрядов сектантов. Кажется, это ужасное сражение подходило к концу. Я стоял у костяного остова жуткого чудовища, обдуваемый всеми ветрами. Удивительно, но с неба пошел мелкий снег. Глава 39. Фигура мирового масштаба. Убивать, умирать. Все также требовали сердцепоклонники, но сейчас у них больше получалось именно второе. Без Эратиона распался и аватар Вестника. Теперь сектантов и чудовищ объединяла только ненависть ко всему живому. Общего командования больше не было. Дочери погибели, и другие заклинатели перестали искусно выбирать уязвимые цели, находя бреши в антимагическом щите. Монстры просто бросались на ближайшего нормального человека. Многие зомби бесцельно разбрелись по округе. «Вперед! Победа близка!» — объявил я и ни капли не слукавил. С каждой минутой потеря полководца все сильнее сказывалась на войске порчи. Из армии оно превращалось в агрессивную толпу. 16 и 21 шли навстречу друг другу, потихоньку сминая сопротивляющихся сектантов. Это было словно попытка клещами согнуть железный прут. Только вот под железной броней врагов скрывалась уязвимая плоть, и мы разили ее, отправляя души сектантов к их проклятому богу. 21-й вводил в бой все относительно свежие резервы. Легион практически полностью развернул свои порядки, чтобы как можно больше воинов могли непосредственно принять участие в сражении и продавливать врага. Ситуация у 16-го пока еще оставалась стабильно тяжелой. Вражеская армия быстро теряла боеспособность, но отдельные монстры еще представляли большую опасность, особенно Белквергост. Он до сих пор сражался, стараясь нанести нам как можно больше урона. Его битва была проиграна сегодня, но безумный вождь сдаваться не собирался. Резня продолжалась. Я хотел как можно скорее вернуться к войскам, чтобы внести свою лепту в довершение разгрома вражеских сил. Однако меч, кажется, поглотил слишком много колдовской энергии. Как во время призыва элимером демонов для прокачки клинка, я ощутил передоз. Сил полно, но от них уже тошнит. Состояние будто бы на грани смерти. Ноги ватные, шум в ушах, привкус крови на языке. Сердце словно бы пытается вырваться из груди. Неприятная ноющая боль отдавала в левую руку. Ничего, это все пройдет. Элимер мертв, но армия и вилвигры смогут меня залатать, если что. Сейчас нужно драться. Из лагеря раненых вышли когорты, которые сражались за посох Элимера. Во главе с Ганом Тарионом они отправились на зачистку тылов наших артиллерийских позиций, а вражеские орудия уже практически замолчали. Лучше поздно, чем совсем поздно. Кавалерийские отряды истребили или разогнали обслугу артиллерии. Теперь еле шевелящиеся костяные громадины практически не представляли опасности, хотя некоторые пытались своими боевыми конечностями дотянуться до лошадей и всадников. Подавление не тормозило костяные конструкты на 100%, но в любом случае град снарядов прекратился. К сожалению, сотни воинов уже пали жертвами этого обстрела. Камни, тяжелые дротики, распухшие туши, доспехи и щиты от такого не особо спасали. Я брел к позициям вспомогательных частей Ярины, хотя даже странно теперь назвать их так. Слишком важным был вклад, который они внесли в сегодняшнюю победу. Впрочем, за орудиями стояли расчеты из моих легионов. Эти воинские машины изготовили в империи. Без них магия вилвегров не смогла бы нанести вестнику серьезного вреда. Костяной остов падшего стратега уже осыпался. Без темной магии вестник быстро превращался в труху и прах. Лишь самые крупные кости остались от него. Мое состояние постепенно выправлялось. Вместе с Ноцием, Луной и подавителем из числа легионеров я спешил к 16-му. Холодный ветер не давал облакам пыли спокойно висеть над полем боя, постоянно снося их в сторону выгоревших лесов. Белая крошка мелкого снега кружилась на фоне темных небес. Необычные перемены в погоде. Наверное, странно удивляться снегу на севере. Однако я уже привык к душной противоестественной жаре, которая царила тут благодаря магии сердца порчи. И тут снег. Неужели забытый опять обратил на нас свой сонный взор? Мог ли отчаянный шум этой безумной битвы пробудить отца войны от его вековечной дремоты? Возможно, откуда-то с северо-запада донеслись громовые раскаты. Целая канонада прозвучала в затянутых пепельными облаками небесах, предвещая надвигающуюся бурю. А на земле еще продолжалось сражение. Оно даже не думало стихать. Просто из рискованного предприятия с непонятным результатом битва превратилась в кровавую, тяжелую работу по зачистке. Никто из дикарей сдаваться не собирался, практически никто не бежал. Я ринулся в гущу битвы, желая добраться до Белквергаста. У меня в запасе еще оставалось пара интересных трюков. Есть чем обрадовать проклятого вождя. Я надеялся, что он сам станет искать встречи со мной, чтобы снова перевернуть ход боя, забрав мою голову. Нет, он уходил все дальше. Белквергост наносил 16-му болезненные удары, постоянно смещаясь от меня. То скрывался за рядами гибнущих воинов порчи, то снова врывался в строй какой-нибудь центурии, сия смерти хаос. Тварь, как же мне сейчас хотелось добраться до него и отправить душу бывшего шамана прямо в пылающее пекло. Битва все тянулась. Каждая секунда была оплачена кровью. Покрытые пеплом и пылью легионеры в тяжелой борьбе забирали эту победу. За их спинами оставались тела павших товарищей. Воины, погибшие не дождавшись нашего торжества над злом. Я старался использовать подавителей, чтобы защитить не только живых, но и мертвых. Тех, чьих теней еще не коснулась порча. Приходилось ослаблять и слишком растягивать антимагический щит. Однако враг уже не так эффективно искал в нем бреши. 5 минут, 10, 20, 30. Казалось, что вестник погиб уже 1000 лет назад, а битве все не было конца и края. Уставшие люди, пережившие ужас столкновения с могуществом зла, наступали через силу, и все же число врагов уже заметно сократилось. Их осталось не более 10 тысяч, включая нежить. Гром на северо-западе приближался. Его раскаты уже умудрялись заглушать даже шум сражения, ревущие и кричащие тысячами глоток. Снег усилился. С неба теперь летели белые, пушистые хлопья, которые можно ожидать нормальной северной зимой, но никак не здесь и сейчас. Холодный ветер пронизывал даже через доспехи, пытаясь забраться в каждый стык. Снег повалил с небес, быстро покрывая выжженную землю и тела павших. Неужели отец войны прислал эту бурю, чтобы разогнать адский жар? Показатель энергии некоторых подразделений был уже близко к критической отметке. Люди сражались до изнеможения. Если открыть статистику, наверняка можно будет увидеть, что венаторы, антисигнаны и другие представители воинской элиты перебили уже по несколько десятков врагов. Несмотря на уничтожение вестника, во многих местах еще продолжали подниматься зомби. Оставшиеся колдуны и дочери погибели, пополняли тающие ряды врага свежей мертвечиной. Каждый шаг давался не просто с трудом, а практически со сверхусилием. У меня даже возникла мысль снова поставить лагерь, дать людям отдохнуть, оказать первую помощь тысячам раненых. Ведь после уничтожения костяной артиллерии у врага нет средства нанести нам серьезного урона на расстоянии. Хотелось только додавить тяжелую пехоту порчи. За каждой бездосрешной мразью гоняться заколебаешься, но от этих воинов лучше избавиться сейчас. Пока мы перемалывали бывшую аристократию севера, начал меняться оттенок небес. Из пепельных они становились свинцово-седыми. Буря пришла к нам. Сегодня у бури было имя. Его знал почти каждый наемник в империи и землях восточнее. Хан Шоль Тайкона, стратег фракции Принц Тайкона, 33 уровень. Фигура принца парила под облаками на крыльях ревущего ветра. Третий магический глаз сиял на лбу у стратега, как тогда в Сейтнерами. Часто я последнее время вспоминаю этот бедовый городок, давно стертый с лица земли. Тайкон окружился в вихре ледяных осколков. С каждой пульсацией зрачка волны бледной энергии расходились от третьего глаза принца. От этой синевы веяло сверхъестественным холодом. Осталось понять, он здесь как наш союзник или решил избавиться от меня в критический момент. Ответом стали несколько вихрей ураганного ветра, направленные так, чтобы не задеть нас, но обрушиться на легкую пехоту сектантов. «Давай ударим по их вожаку», — обратился я к Тайкона через командный голос. План созрел в голове мгновенно. Мне лишь надо достать Белквергастах повергающим перстом, а Тайкона сможет разделаться с ним с помощью молний, как он когда-то пытался уничтожить Вестника. Появился реальный шанс избавиться от этого Архаона на полставки. Однако проклятый вождь чуял опасность, как хорек мышиную кровь. Белквергост быстро отошел подальше от нашего антимагического барьера. Тайкона взмахнул мечом, и потоки ураганного ветра с ледяной шрапнелью обрушились на проклятого вождя. Белквергоста даже чуть не сбило с ног. Мне оставалось только сблизиться с ним на 500 метров, и земля под Белквергостом разверзлась. Оттуда вытянулись уродливые корни щупальца. Придатки сердца, они утянули Белквергоста под землю, спасая от ярости бури и моего гнева. Проклятие, тысяча проклятий на весь варварский род падшего вождя. Сколько же гадостей сделал он мне при жизни и после смерти. Однако бой был практически завершен. К нам прибыло ультимативное подкрепление. Вслед за Тайконой я заметил под свинцовыми небесами летающую платформу, а на ней Азарт Утрит, Гилом, несколько сейфов наемников и внезапно Октан Мерцин. Как я понимаю, турнир в Сулиме либо завершился, либо поставлен на паузу. Минута, две, три, и вместе с бурей по нашим врагам ударило пламя. Потоки огня закручивались смерчами на холодном ветру. Точный расчет древних магов не задел мои войска, но истреблял сотни сектантов каждое мгновение. Поголовье сердцепоклонников стремительно сокращалось. Не зря покойный Элимер запрашивал подкрепление из Гилларда. Кажется, в багровом круге его слова восприняли очень серьезно. Прибыли лучшие из лучших. Темные валькирии севера пытались добраться до магов, приняв призрачную форму, но сейфы наемники обладали хорошим уровнем подавления. Азарт и его коллеги начали расправляться с остатками летающей нечисти. На земле же продолжалось добивание воинов порчи, уже обескровленных и потерявших обоих лидеров. Еще 27 минут продлилось это бесконечное сражение. 27 минут напряжения последних наших сил. За это время снег почти полностью покрыл пепельные поля. Под пушистым белым покрывалом даже выгоревший лес не казался таким гадким и жутким. Наконец, последние враги пали. Система сообщила мне: «Победа! Ваш уровень повышен». Последнюю фразу она повторила аж 6 раз подряд. Уж не знаю, засчитала мне система Вестника как вражеского стратега или мегачудовище, но с учетом множителя за личное убийство, я заработал тонны опыта. Арина, кстати, получила всего один новый уровень. Просто ее войска в основном служили резервом и охраной артиллерии, не считая полностью перебитых цистинцев. Даже жаль, вклад девушки в победу был огромен. Если бы мы тогда не прикончили Вестника, то Азарт, Тайкона и компания вполне могли прибыть, чтобы зафиксировать нашу смерть. Причем оба лидера порчи, конечно, бы избежали прямого столкновения с великими магами. Ушли бы и продолжили терроризировать земли живых. Надеюсь, что без Вестника и Ратиона слаженность вражеских действий на глобальной карте тоже заметно просядет. Никаких больше хитрющих ловушек и ударов по слабым местам Лимиса. Летающая платформа магов медленно опускалась на свободный участок за пределами поля битвы. Буря утихла, но снег продолжал идти. Я наконец снял шлем-маску, подставляя разгоряченное лицо холодным хлопьям. Силы постепенно покидали меня, но людям вокруг приходилось еще тяжелее. Я медленно захромал туда, где приземлились маги. К Азарду уже устремилась армия, чтобы отдать великому магу посох погибшего товарища. Когда я подошел ближе, то услышал, как колдунья извиняется перед архимагистром, что вообще посмела прикоснуться к древнему артефакту. Азарт, кажется, ее совсем не слушал. Он мрачно вглядывался в горизонт. Там даже сквозь белые хлопья метели было видно алое мерцание колдовской силы сердца. «Мы сопроводим вас так далеко, как сможем. Уничтожь его, Михаир», словно бы потребовал Азарт. «Слишком близко подходить к нему чрезвычайно рискованно», спокойно упомянул Гилом. «Я бы советовал. Он мертв», пробасил Утрит, хмуря густые брови. «Он мертв, старый ты дурень. Один из нас убит. Впервые за гребанную вечность мы потеряли товарища. Неужели в тебе не осталось ни скорби, ни гнева? Во мне их всегда было достаточно мало, пожал плечами Гилом. «Слова скорби и гнева ничего уже не изменит», — ледяным тоном произнес Азарт. «Пора действовать. Что мне скажут стратеги?» Я посмотрел на Октана, затем на Тайкона, уже закрывшего магический глаз. Они явно ждали моих слов. Логично. Именно я здесь отвечал за армию живых, идущих, чтобы поразить мертвое сердце Севера. «Войска серьезно пострадали», — произнес я, чувствуя, как голова кружится словно от вертолетов после пьянки. «Много раненых. Однако основные силы врага тоже разбиты. Я возьму с собой небольшой отряд. Несколько тысяч человек. Мы доберемся до сердца, и я уничтожу его. Октан, ты можешь временно позаботиться о моих людях, наладить лечение раненых и постепенно возвращаться в Гилард. Сочтут за огромную честь, триумвир», — спокойно ответил имперец. Затем я посмотрел на Тайкона и спросил: «Маги не пойдут до самого конца, а вы, принц?» Тайкона несколько секунд задумчиво молчал. Тогда к нему обратился Азарт. «Свою цену мы назвали. Ваша щедрость почти не знает границ», — кивнул принц. «Однако за такое опасное предприятие мне стоит взять плату из уважаемого Михаира, ведь это именно ему мне придется помогать». «Какую плату?» — спросил я. «Золото, серебро, слова», — ответил принц-наемник. «Клятва, заверенная авторитетом величайшего из чародеев. И какие же слова я должен сказать?» Голова теперь не только кружилась, но и болела. Даже у моего прокачанного тела были свои пределы. Впрочем, меня не только прокачивали, но и пиздили нещадно уже не первый год. «Два обещания», — озвучил Тайкона. «Во-первых, что вы при любых обстоятельствах не станете способствовать моей смерти и, напротив, сделаете все, от вас зависящее, для сохранения моей жизни». «Так, это ясно», — а принц продолжал. «Во-вторых, обещайте, что никогда не ступите на земли царства Силлак, моей родины, Хаэм. Ну, условия относительно приемлемые. Если решил давать клятву, которую скрепим мы, то словами лучше не разбрасывайся», — предупредил Утрит. «А у вас санкции к нарушителям предусмотрены? Обычно мы их просто сжигаем, но для тебя особые условия», — ответил чародей. «Во-первых, мы перестанем тебе помогать и всем другим магам запретим. Во-вторых, те деньги, которые мы уплатили империи для организации твоего похода, потребуем обратно через Сенат. У нас там есть свои рычаги влияния, так что отнесись к клятве серьезно. Деньги обратно – это удар ниже пояса. Ладно, клятва так клятва. Все озвученная ерунда в сравнении с перспективой гибели практически всего человечества». Закончив раздавать обещания, я, наконец, мог заняться своей армией, чтобы потом отдохнуть. Хотелось как можно скорее идти к сердцу, пока оно не настрогало орды новых монстров и не стянуло остатки сектантов со всего севера. «Скоро. Жди нас, мертвый кусок божественной плоти. Пора было повышать уровень, или точнее уровни. Я достиг 39. Это уже запредельное число в моем и не только моем восприятии. Тайкона некоторое время назад казался мне почти недосягаемой величиной, а теперь я перегнал его на несколько уровней. Даже Ксириона догнал. Едва ли он взял на турнире много уровней. Тут у меня идет гораздо более активная прокачка. Пора было реализовать потенциал, взяв новые навыки. 5 уровней я повысил как обычно. Выбирал из 4 предлагаемых вариантов самые полезные навыки. Ими стали: разрушение проклятий. Потратьте поглощенное подавление и заряд доблести, чтобы снять негативный магический эффект, наложенный на дружественного персонажа. Требуется согласие цели. Способность может не сработать для изменения постоянных особых характеристик персонажа, завязанных на устройстве его тела. Очищение земель. Раз в сутки используйте поглощенное подавление, чтобы на 10 минут распространить половину его эффекта на площадь радиусом 700 метров. Вдохновляющая поддержка. Используйте заряд доблести, чтобы вдохновить с его помощью отряд в 100 или менее воинов, находящихся в радиусе 700 метров от вас. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Героическое мужество. Вы можете использовать отчаянное мужество 2 раза в сутки. Время действия повышается до 20 минут. Коэффициент подавления персонажа возрастает не в 1,5, а в 2 раза. Аура дисциплины. Потратьте заряд доблести, чтобы передать 30% от него всем вашим и союзным воинам в радиусе 300 метров от вас. Максимальное количество хранимых зарядов увеличивается на 2. Итого теперь у меня есть 2 новых способа поддержки боевого духа: возможность накладывать массовый эффект подавления, усиление отчаянного мужества и возможность снимать негативные магические эффекты. Мощно. Однако кроме 5 обычных уровней я прошел порог 15 ранга в ветке прокачки забытого, и мне предложили выбрать один из 4 особых навыков, определить свой стиль игры. Отец войны предлагал мне такие дары, благие знамения. Раз в сутки вы получаете возможность задать вопрос особому оракулу, который является вам во сне, ответом станет образ, дарованный на следующую ночь. Кроме того, вы можете пометить 7 мест как путевые камни. Вы будете чувствовать всегда правильное направление, пытаясь достичь одного из них. Губитель колдовства. Если подавление у вас или одного из ваших героев достигает коэффициента 7 и выше, то оно не просто ослабляет магию врага, но и накладывает на цель обратный эффект по вашему желанию. Мощность эффекта зависит от коэффициента подавления и возрастает вместе с ним. Ведущий души за собой увеличивает количество использований навыка «Вечные избранные» в 2 раза. Если он у вас отсутствует, то наделяет 7 слотами под него. В случае смерти одного из «Вечных избранных» вы можете 3 раза переносить их памяти навыки в тела других людей, находящихся в этот момент без сознания. При наличии способности «Последний разговор» полностью снимаются ограничения по времени ее использования. Вдохновитель героев увеличивает количество сохраненных зарядов доблести в 3 раза. Вы по-прежнему тратите на их создание 20% своего текущего объема морали, однако при применении для поднятия боевого духа других людей, они срабатывают в 2 раза мощнее. Воины, на которых были использованы ваши заряды доблести, на 5 минут получают свойство несокрушимость. С некоторым шансом оно закрепится за ними навсегда. Первая штука звучит странно. Впрочем, для вожака небольшого отряда это довольно мощный навык. Если оракул может, например, показать оборону города, который вы выбрали для набега или тайную дорогу к нему, то его помощь будет очень кстати. Однако у меня иной масштаб войны. Второй навык выглядит как то, что мне сейчас нужно. Подавление, которая не просто ослабляет магию врага, но и может обернуть ее против него. Типа, если противник пытается исцелить свои раны, то в случае такого суперподавления, они даже усугубятся. Или, к примеру, колдун пытается проклясть твоего воина, но дебаф превращается в баф. Интересно. Третий навык продолжает линию взаимодействия с мертвыми. Также он дает возможность 3 раза воскрешать важных союзников, перенося их тень, сознание и опыт в другое тело. Невероятно. Сила, за которую я раньше был готов на многое. Страховка от гибели близких мне людей. Однако сейчас понимаю, что иногда долг важнее. Особенно, когда ставки так высоки. И последний навык. Он идеально подходит для борьбы людей с людьми. Возможность получить армию, практически неуязвимую к проседанию морали. Воинов, готовых всегда сражаться на пределе человеческих возможностей. Будь ситуация иной, и я бы очень долго думал. Однако сейчас мне нужно цепляться за каждую возможность противостоять темной силе сердца. Поэтому беру губителя. Пока легионы располагались на ночлег среди снегов, пепла и обгоревших деревьев, я поймал на себе пристальный взгляд человеческих глаз Тайкона. Принц держался поодаль ото всех, словно ледяной призрак. Он чрезвычайно выделялся среди нас, грязных и потрепанных боями. Стоял в идеально чистом бело-синем костюме, накинув на плечи шкуру снежного барса. Оскал хищника навсегда застыл, а глаза были заменены на крупные шлифованные сапфиры. «Вы стали фигурой мирового масштаба и веса», — через командный голос обратился ко мне Тайкона. «Я видел несколько таких великих людей. Жизнь одних напоминала великолепный эпос, выдержанный в стиле героического пафоса, у других в него вплетались тонкие нотки ироничной комедии. Вы же тащите камень трагедии на своих плечах и, кажется, он лишь растет в размерах и весе. Крайне неприятное, но довольно точное описание моего пути в этом чудесном и развеселом мире. Однако сейчас все мои мысли занимало предстоящее последнее сражение. Белквергост будет ждать нас у самого сердца. Оттуда он уже не сбежит». Глава 40. Пульс. «И сколько нам еще топать?» — хмуро спросил Ган, смотря туда, где над горизонтом пылал колдовской огонь. «Недолго», — ответил я. «Пару дней. Как бы этот снежный летун не ударил нам в спину после победы». Я глянул в сторону Тайкона. Принц держался на расстоянии от собирающихся для последнего рывка сил легионов. «Удар в спину после победы?» — я специально уточнил у Эзарда. Тайкона тоже дал им клятву, что будет всячески помогать моему делу и не попытается свести счеты. Звучит оптимистично, но ждать сюрпризов все равно стоит. Тайкона должен понимать, что сердце опасно для всего мира. Однако как только я избавлюсь от этого зла, то из героя и спасителя рода людского сразу превращусь в стратега крайне враждебной страны. Моя смерть была бы очень выгодна Шадду. Тем более, как я узнал, на турнире они сумели отыграться за прошлые неудачи. В гранд-финале команда Ксириона Тайкана Килима одержала победу над имперской сборной во главе с Сандисом. Теперь на престол Сулима снова взошел лояльный Шадду человек. Впрочем, за нами остался контроль морских путей. Он даже значительно укрепился после захвата Тириона и установления дружественного режима в Канатиге. Однако огромные ресурсы Сулима теперь мало доступны для империи. В Сенате опять будут споры про цены на зерно. Впрочем, мне сейчас не до этой политико-экономической грызни. Силы зла ждут. У меня было чем их удивить. Кроме опыта стратега я получил за уничтожение вестника нехилый буст меча. Могущество вырванного клыка выросло на 5 единиц, энергопоток на 4. В итоге получились характеристики. Могущество 79, энергопоток 51, текущие. Стихийная энергия 4665. Новых навыков не появилось, но усилились старые. Особенно радовал павер-ап способности «Великое отрицание». «Великое отрицание». Многие жители империи равняют силы забытого и темное колдовство, не понимая глубокую разницу между ними. Однако постигший пути старика, осознает, что тот является мостом между диким прошлым человека и его цивилизованным будущим. Силы забытого помогают людям одолевать темное колдовство, опираясь на храбрость товарищей. Потратьте заряд поглощенного героизма, чтобы на 15 секунд получить его удвоенный коэффициент в расширенном радиусе. Данный навык особенно эффективен против нежити. Объем расхода 2264-2549. Эффекты. Потратьте заряд поглощенного героизма, чтобы получить 200% доступного коэффициента подавления в радиусе 36 метров. Не сочетается с навыком сфера подавления. Существует 29,4% шанс парализовать нежить на 54,375,4 секунды при попадании цели в радиус вашего усиленного подавления, если могущество цели меньше могущества артефакта на 2 и более единиц. Существует 16% шанс полностью уничтожить нежить при попадании цели в радиус вашего усиленного подавления, если могущество цели меньше могущества артефакта на 5 и более единиц. Я пока ни разу не использовал эту способность, однако именно на нее надеялся в деле уничтожения сердца порчи. Сочетание навыков поглощения героизма и удвоения доблести дает мне по 50% подавления от двух персонажей из моей армии и 20% бонусом. По идее весь этот объем еще и вырастет в 2 раза. Итого я получу от Гинда и одного из венаторов коэффициент подавления 9. Великое отрицание удвоит его. Это будет аж 18. У Доктания и то меньше. Плюс еще благодаря губителю колдовства мое подавление обернет магическую силу врага против него самого. Это, действительно, мощно. Не уверен только синергируют ли навыки поглощения героизма и отчаянное мужество. Вторая способность работает как временный баф подавления для персонажа из моей армии. Но что если я усилю своих доноров подавления? Получу ли часть их бонуса? Если да, то итоговый показатель будет не 18, а 25. Даже не знаю, на что я буду способен с таким подавлением и всеми сопутствующими бонусами. Хотя, конечно, до Антавеса Геона мне пока еще далеко. Я в ветке забытого взял лишь 15 навыков, но все выбирал для противодействия магии. Поэтому надеюсь, что шансы на победу у нас есть. А тем временем из общего лагеря уже вышли все отряды, которые я собирался повести на логово немертвого бога. Их было немного, около 2000 человек, лучшие из лучших, лучшие из уцелевших. 21-й легион, 4 центурии из первой ударной когорты Комитат, 2 центурии из когорты копейщиков Армигери Дефенсерис, 2 центурии из ветеранской когорты Превенторов, 16-й легион, 2 центурии из первой ударной когорты Комитат, 2 центурии из ветеранской когорты Комитат, 2 центурии из когорты копейщиков Армигери Дефенсерис, гибрид Циклоп 1, гибрид Дриада 1, гибрид Сирена 1, кербрийцы, высшие из вождей героев 1, идущие к отцу воины 4, вожди герои 16, герои кербрии 213, яростные берсерки 86, боевые соратники 276, вилвигры, познавшие бурю 1, клинки ветра 7, связующие жизни 8, подавление и борьба с чудовищами, мастер венатор 1, венаторы 22, отборные подавители 26. Кербрийцы шли дальше в бой с удовольствием. Мне даже пришлось ограничить их количество, отобрать самых статовых и тех, кто не получил тяжелых ран. Хуже ситуация была с вилвеграми. Майнос всячески намекал мне, что они страдающий, вымирающий народ и долг передо мной уже закрыли в тяжелых боях. Пришлось надавить. В итоге с нами отправится несколько десятков добровольцев, лекарей и немного боевых магов. Я обещал не бросать их в самое пекло. Чародеев великого пламени брать с собой было нельзя. Слишком опасна для них энергия сердца и слишком они опасны рядом с ним. Попадись в щупальца немертвого бога сильный магистр, враг сразу сделает из него что-то очень гадкое. Возможно, получится тварь намного хуже обоих вестников порчи вместе взятых. Поэтому даже Арарме оставалось. Арину я не брал по другим причинам. Она могла быть мне полезна в решающей битве, но слишком нехорошие предчувствия роились у меня в голове на этот счет. Пусть лучше останется. Не настолько полезны ее способности в предстоящем деле, чтобы рисковать ее душой и телом. Тем более с нами пойдет Тайкона. Он и стратег лучше, и стихийный маг мощнее, и не жалко им пожертвовать, если придется. Что вообще нам может противопоставить сердце? Чудовища, зомби, немного живых сектантов, но не факт. Возможно, эта тварь попытается оградить себя рельефом, создать что-то типа крепости из земляных валов, обрушить почву, вырыть рвы и трещины. Поэтому мы брали с собой достаточно много шансового инструмента. Есть вероятность, что последний бой окажется штурмом крепости или даже преодолением полосы препятствий. Вы видели, на что способен наш враг, обратился я к войскам, которые поведу за собой. Вы видели ужасы, от которых обычные люди покрылись бы сединой и потеряли рассудок. Вы дали этим кошмарам бой. Победили. У врага остается последний шанс удивить нас. Мы зайдем в самое пекло и положим конец правлению зла на севере. Вернем эти земли людям. Сдвинем лимис империи. Насчет последнего я, конечно, был не уверен. Очень большой вопрос, насколько империи нужны пустые, разоренные земли, заваленные кучами костей. Однако хотелось сказать легионерам что-то воодушевляющее. Придать нашим действиям больше позитивного смысла. Армия выдвинулась вперед, топча грязь, образовавшуюся от смешения пепла и подтаявшего снега. Нас торжественно провожали несколько выстроившихся когорт во главе с Октаном Мерцином и Ариной. Бывший стратег Лимиса Запад успел поднять на турнире 21 уровень. Арина теперь была 19. Взяла себе навык «Долгая тишина», который увеличивал замедление времени. Полезная штука. Очень пригодится Арине. Увидимся ли мы с ней снова? Не знаю. Я уходил в неизвестность, пылающую колдовским зловещим заревом. Шагал пешком, так как лошадей кроме обозных решили с собой практически не брать. Слишком уж плоха для них местная природа. Будем топтать пепел на своих двоих. Я должна вам кое-что сказать, на случай если мы больше не увидимся. Арина использовала свое ограниченное время расширенного командного голоса, чтобы обратиться ко мне. Когда мы впервые увиделись, я еще была очень наивной. Вы мне понравились в тот вечер. Тем сильнее был удар потом. Меня постигло страшное разочарование. Какое-то время я вас ненавидела, но и тут ошиблась. Мне понравился выдуманный образ и ненавидела я тоже не настоящего Михаира. Знаю ли вас сейчас, не уверена, но точно стало чуть ближе. И вот что я могу сказать. Возвращайтесь. Победите и возвращайтесь. Я хочу остаться с вами, узнать вас лучше. Понять, что за человек находится под этой железной маской и шрамами. Возвращайтесь. Это звучало как искренне, слегка неловкое почти признание в любви. Мне вспомнился образ, который нарисовала для меня Лав. Я и Арина во дворце Гертерна. Это могло стать правдой. Счастье, спокойствие, свобода. Столько прекрасного, ценой всего лишь гибели большей части человечества. «Сделаю все, чтобы вернуться с победой», — ответил я. «Но даже если не вернусь, то береги себя. Спасибо, но вы возвращайтесь». Честно, я больше волновался за Ноция, чем за свою жизнь, но он должен был пойти со мной. Слишком велика и незаменима его сила. Тем более после получения дара забытого парень стал очень быстро прогрессировать на воинском поприще. Его мастерство возросло с 14 до 16, другие статы тоже слегка подтянулись. Его характеристики стали еще более заоблачными. Сила 44, маневр 40, выносливость 38, могущество 71, энергопоток 45, базовая мораль 1060, мастерство 16. Геноций Леордиан продолжал реализовывать свой невероятный потенциал. Каждое сражение было для него новым уроком, тяжелым, опасным, но раскрывающим его силу. У отца путь стратега, У сына путь героя-воителя, а мать, она сокрыта завесой тайны. Мы шагали навстречу судьбе мимо выгоревших лесов и пыльных оврагов. Грозовой фронт, призванный Тайкона, чуть ослаб. Он затаился среди свинцовых облаков, словно хищник, который готовился к новой схватке. Жаркий ветер, идущий с севера, разогнал холод. Пот опять выступал на усталых лицах воинов империи. Первые несколько часов этого финального рывка прошли спокойно. Даже загулявшие зомби попадались редко. Затем все почувствовали смутную тревогу. Что-то переменилось. Сквозь лязг брони, шаги и свист ветра, поднимающего пыль, прорезался новый звук. Тяжелый, рокочущий и пока едва слышный, но потихоньку набиравший силу. Барм, барм. Кажется, сама земля слегка вибрировала под нашими ногами. И тут я понял, что за звук мы слышим. Оно бьется. Мертвое сердце опустошенного севера бьется и рокочет, прогоняя сквозь себя потоки ненависти. Бейся, бейся. Недолго осталось, подумал я. Первый день марша прошел без особых проблем. Местами был сложный рельеф. Иногда приходилось уничтожать разрозненные группы монстров, но полноценных сражений враг нам навязывать не пытался. Сколько этих тварей мы уже перебили? Страшно подумать. Начали с борьбы за Мелиадан. Потом пробивались к Гиртерну. Кроме масштабного сражения там было бесчисленное множество стычек и засад. Затем схватка за столицу федератов. После снова пробивались сквозь проклятые земли до Гиларда. Тысячи монстров перебиты по дороге. И вот только что выдержали тяжелейшую битву с основными силами врага. Октан Мерцин говорил мне вчера вечером, что давление на империю со стороны севера заметно ослабло за последние недели. Меньше набегов, меньше чудовищ. Мои сторонники в Сенате спешили праздновать победу, хотя до нее еще ой как рано. На самом деле все решится завтра. Пока нам удалось лишь снять симптомы. Но для полного выздоровления севера и мира в целом нужно вырезать злокачественную опухоль под названием сердце порчи. По завершению дня надо было располагаться на отдых, хотя отдыхать в таком месте совершенно не хотелось. Сама земля под нами была пропитана миазмами зла. Сухой пепел, удушливая затхлая пыль, гниль в сырых оврагах. Прикасаться к этому было противно даже ногами. Возникало желание одеться в костюм химзащиты из моего прошлого мира. Однако надо было поспать перед следующим днем испытаний. Люди поставили палатки, ткань которых уже почернела от грязи и пыли. Усталая ругань постепенно стихала. Все пытались уснуть, в основном безуспешно. Я сам лежал будто в лихорадке, уже подозревая, что запомню эти впечатления на всю оставшуюся жизнь. Страшная, бесконечная ночь под ударами мертвого сердца, когда ни звезд, ни луны не видно, но полыхал и дышал на нас инфернальным жаром колдовской закат. Я погружался в полудрему и снова выныривал из нее, осаждаемый гадкими видениями. Мне снился Аргайл, мертвый брат Арины, когда-то предавший хранителей еще живого сердца Севера. Призрак, конечно, гневался и обвинял меня. Думаешь, что тогда спасал своих людей? Легионы, ты мог сбежать, скрыться, отвести людей вглубь империи. Не прикрывайся верностью, безумец. Ты спасал не себя и не легионы, а свою власть над ними. Желал остаться непобедимым. Я не пытался с ним спорить. Хотел лишь отдохнуть. Но вместо нормального сна этой ночью приходили только короткие и болезненные обрывки дремы. Утром по лицам людей было ясно, что выспался только ноцей. Божественная суть защищала парня от вмешательства зловредных сил в его тень. Остальным пришлось хуже. Всю ночь какая-то дрянь, пожаловалась Луна. Она сейчас казалась намного злее обычного, но ни с кем ругаться не пыталась. Понимала, где наш настоящий враг. Буквально слышала биение его сердца. Барм, барм, барм. Звук стал громче и будто бы чаще. Словно немертвый бог разгонялся, предвкушая встречу с нами. Тахикардия. Мы отправились дальше. Пересекли илисто-грязное русло высохшей реки. Среди слипшихся водорослей там разлагалась мертвая рыба. Деревья вокруг уже слабо были похожи на своих нормальных сородичей. Изогнутые под странными углами, с осыпавшимися листьями и иголками, облезшей корой, они продолжали расти вопреки здравому смыслу. Растения-зомби, ожившие мертвецы из мира флоры. Нам начали попадаться трупы сектантов, что было странно. В смысле, это были именно трупы, а не зомби или монстры. Тела мертвецов необычным образом высохли, словно мумифицировались. Некоторые сидели на коленях, будто молились, а другие распластавшись лежали. Заметил, что многих из них пронизали корни, словно растения-вампиры вытянули из тел все соки, оставив лишь сухие оболочки. «Вы заметили?» — обратился ко мне Гинт. «Что?» Нам сегодня не попалось ни одного бродячего мертвеца или монстра. Вероятно, они стягиваются для защиты этой твари, ответил я. Или оно выкачивает из них силу, предположил молодой Венатор. Я еще посоветуюсь с мастером Галитосом. Однако сложно делать выводы по предыдущим записям храма Гетионы. Наш враг – явление редчайшее, уникальное, уникальная дрянь. Особая разработка знаменитого имперского стратега Михаира, тогда еще не Лиардиана, и дочери темной богини, которая хочет завершить дело матери по уничтожению человеческой цивилизации. Я внезапно понял, в чем именно дело. Цивилизация. Неридия хотела уничтожить ее вместе со всеми людьми, а Лав понимает, что часть даже можно оставить. Не магическая цивилизация городов, распаханных полей, царей, сенаторов и легионов вернется к племенам вождей и шаманов. Одна большая кербрия для всего человечества. Барм, барм, барм. Роковые удары звучали все громче и чаще. Обычно наличие пульса – признак жизни, но не в этом случае. Колдовской закат пылал уже близко. Сегодня мы будем там. В ало-багровых переливах беснующейся магии теперь можно было заметить нечто огромное. Облако призрачного тумана, похожее на застывший ядерный гриб. Оттуда иногда били яркие красные молнии энергетических разрядов. Вот оно. Стратег принц Тайкона приглашает вас присоединиться к военному совету. Принять приглашение, расход времени на протяжении совета будет замедлен для вас в 11 раз. Принять, согласился я. Мой взор тут же перенесло в виртуальный зал совета, зависший на высоте птичьего полета. Внизу раскинулись мертвые земли, а на горизонте практически застыло зарево бушующей магии. Вы что-то хотели, принц? Спросил я, обращаясь к легендарному наемнику. Не более пары часов нам осталось до битвы. Мне требуется время на подготовку. Шелестящий голос Тайкона звучал удивительно спокойно. Наслать тучи, позвать их, обратиться ко всем духам, что мне известны, и уважают моего покровителя. Вы же не гибрид, уточнил я. Нет, рожден я был от благородной матери и благороднейшего отца. Искусство колдовства не запрещено в Силлаке, но меня судьба не наградила подобным даром. Напротив, я мог изгонять и искоренять зловредных духов. Стратеги именуют эту способность подавлением. Вот те раз. Вообще подавление и дар стратега не сочетаются напрямую. Два божественных столпа власти людей над миром стоят как бы на отдалении. Даже дар забытого позволяет усиливать или временно получит чужое подавление, а не заиметь свое. То есть вы были антимагом, но лишились этой способности и стали стратегом? Моя биография не тайна и не загадка, ответил Тайкона. Но сейчас над нами висит тяжесть угрозы. На ней я хотел бы сосредоточиться. Господин Михаир уже долго сражается с порождениями этой темной силы. Чего нам ждать от них в финальной битве? Думаю, от прямых атак магии мы сможем защититься подавлением. Враг это понимает. Может сделать ставку на контроль ландшафта. Создавать подземные галереи и обрушивать их. Сделать стены из поднятой почвы, попытаться похоронить нас под ними. У вас уже заготовлен план, как совладать с хитростями неприятеля. Среди моих воинов есть полуциклоп. Он может использовать стихийную магию, чтобы поднимать и дробить камни. Мы взяли с собой много инструментов, мостки, кирки, лопаты. Главное, чтобы я добрался до сердца. Тайкона несколько секунд молчал, вероятно, размышляя. Я могу поднимать союзников в воздух. Но это будет слишком рискованно. Столкновение холодных и теплых потоков делают ветра особенно буйными здесь. Однако сделаю все, что в моих силах для расчистки вашего пути. Подниматься в воздух мне и самому не хотелось бы. Тем более опираясь на силы Тайкона. Не стоит подвергать принца соблазну неудачно уронить меня в нужный момент. Идти будем по земле, выискивая слабые места в обороне врага и штурмуя бастионы, которые он смог возвести. Бастионы очень скоро показались на горизонте. Враг таки сумел построить последнюю линию обороны. Сначала издалека это было похоже на скалы, но чем ближе мы подходили, тем лучше могли рассмотреть крепость проклятых. Огромные пласты почвы были подняты из-под земли, пронизаны корнями и гигантскими костями для устойчивости. Что-то уже осыпалось, местами угрожающе накренилось. Эта дрянь, действительно, может попытаться похоронить нас всех. Удары сердца звучали уже оглушительно громко, словно бы мы оказались в помещении, где бесперебойно стучал по наковальне гигантский станок. Каждое сокращение отдавалось у меня в затылке. Сердце хотелось уничтожить уже не только ради выживания человечества. Эта дрянь бесила больше, чем сосед с перфоратором за стеной. «Здесь столько злости», — вздохнул Ноций, глядя на поднимающуюся к небесам крепость костей и куч земли. «Колдовской закат полыхал практически над нами. Затем мы зашли под шляпку гриба из призрачного тумана. Стало темнее и мрачнее. Тайкон начал свою подготовку, а мы собирали лестницы, мостки и прочие инструменты для преодоления препятствий. Какой высоты получились стены этой крепости? Самые высокие вполне могли достигать 30 и даже 40 метров. Стены вокруг сердца напоминали гигантскую спираль в 3 оборота. Одна большая ловушка, как я и думал. Не смогли закидать мясом, попробуют похоронить под тоннами земли. Но, мне кажется, у меня есть козырь, которым реально побить новую карту врага. Речь про очищение земель. Раз в сутки используйте поглощенное подавление, чтобы на 10 минут распространить половину его эффекта на площадь радиусом 700 метров. Уверен, это подавление будет работать и на окружающие нас стены, и даже на подземные придатки сердца. Накрою почти всю эту крепостицу. Однако навык действует лишь 10 минут. Использовать его стоит в самый решающий момент. Чуть раньше или чуть позже, и нам даже могил не понадобится. Засыпет с горкой. Стены есть, но оборонять их никто не спешит, произнес Гинт и сглазил. На земляно-костяных стенах появились десятки воинов и сотни чудовищ. Живых сектантов ожидаемо мало, в основном монстры. На одном из крупных расширений стены я увидел Билквергаста. Снова здорово. От черного балахона остались в основном обрывки. Теперь проклятый вождь щеголял своей неровной массивной костяной броней. «Вот и вы», — пророкотал его голос, — «явились по нашей душе, а мы здесь по вашей. Ты умудрился долго продержать свою голову на плечах, Михаир. Я даже удивлен. Изменит ли это что-то? Нет. Ты будешь гореть, как и мы все. Поглядите, добрые люди. Поглядите, злые твари бездны ненависти. У нас тут воссоединение двух героев. Тот, кто оживил Бога, и тот, кто его убил. На одном из первых бастионов показалось искалеченное существо, в котором я не сразу узнал Сидониуса. Точнее его труп, сшитый с несколькими другими и защищенный местами костяной броней. Эта тварь напоминала мясника или погонище из Варкрафта. В глазах мертвого мастера Венатора пылал огонь ненависти. Его тень была там, душа, обреченная на бесконечное страдание. Он пытался бороться, но стал одним из нас. Тебя ждет та же участь. Не сумел Сидониус совладать со злом, которое породила запущенная им цепочка событий. Снова судьба нас сделала врагами. Только теперь я на стороне человечества, а бывший Венатор превратился из чади зла, и под ракочущий пульс немертвого бога я подарю ему вечный покой. Глава 41. Ужас и величие. 3 оборота кривых стен. Расширения играли роль башен. То выше, то ниже. Спираль вокруг источника зла. Кости, земля и корни. Грудная клетка нечестивого сердца. Нам сегодня нужно провести вскрытие. Войска остановились примерно за 300 метров до последней крепости врага. Я не спешил кидать людей вперед. Давал Тайка на время на магическую подготовку, а себе, чтобы лучше оценить ситуацию. Однако слишком долго ждать было нельзя. Атмосфера вокруг царила совершенно нездоровая. Проклятый туман висел над нами и пронизывал все вокруг. Лишь поле антимагии прорезало его как пятно фонаря тьму. Было жарко, смертельно душно, почти как тогда на выгоревшем поле боя. Каждая минута нахождения тут вытягивала из людей решимость, силы и, кажется, саму жизнь. От центра крепости спирали к затянутым туманом небесам поднималось багрово-алое сияние. Оно пульсировало в торе громогласным ударом сердца. Все стены реагировали на них. Неустойчивая, извивающаяся крепость, штурм которой мог обернуться массовым самоубийством. Но мы слишком много поставили на кон, чтобы отступить назад.